Глава 32. В полутьме коридора, увенчанного готическими сводами и резными скульптурами, Вёлвинд нежно поцеловал меня, не обращая внимания на зеленого гоблина, стража, вызванного для моей охраны. «Будь осторожна, Трея. Мне нужно многое сделать до приезда короля». «Ловушку?» «Не только. Поэтому не подставляй себя, не сбегай от стража. Будь постоянно на виду». «Может, я попробую тебе помочь?» Он мотнул головой. «Прости, мне надо полностью сконцентрироваться. Одному». «Что ты задумал?» Вёлвинд только поцеловал меня в лоб, коснулся губ горячим пальцем, сказал. «Береги себя, воробушек. Иди». И передал в руки гоблину. Я пошла вслед за громадным зеленым стражем по длинному коридору с дубовыми панелями и полированными полами. В сердце скреблось беспокойство. Шипело и поглядывало на меня, как гигантские пауки-охранники из глубины темных ниш. Мохнатые чудища, едва различимые днем, были похожи на выдуманные девочками в приюте страхи. Там все казалось, что в подвале и карцере прячется злобный дух, а по ночам бьются в окно и плачут умершие девочки. Вот только в карцере никого не было. Я честно пробовала заговорить с духом от скуки и невыносимой пустоты в долгие часы наказаний. А в окна бились ветки и выл ветер. Вовсе не привидение. Я тоже проверяла. Я остановилась как вкопанная от внезапной мысли. А вдруг и тут злодея не было? «Мисс!» — буркнул страж, тоже притормозив. «Что такое?» «Ничего». «Тогда толку стоять. Арханов подразнить захотелось. Идемте на занятия». Я медленно пошла за ним, тогда как в голове неслась череда недавних событий. Уже после покушения леди Элбери. Что вообще произошло за это время? Взрыв. Алви и его отец, королевский советник, представили взрыв как попытку побега Вёлвинда и покушение на представителей власти. Он этого не делал. Но, стоп, ведь Вёлвинд сам говорил, что Дермар лез куда не надо. А вдруг именно Дермар по ошибке допустил неосторожность, и все взорвалось? К примеру, я сама не планировала взрывать живую тьму в пустыне, однако ее разнесло. Демон, подселенный в Геккона. Что он сделал мне плохого? Принес не настоящую слезу единорога. Разве это преступление? Скорее шалость. Насмешка над моим неведением. Да, я поверила в единорога. Но кто в этом виноват? А демон не виноват, что он такой страшненький. Вот только Геккону носить его, наверное, не очень. Рыжего колдуна я тоже нашла сама. Меня никто туда не заставлял идти. Колдун действительно мог испугаться Аджарха и потому захлопнуть портал, ведь в ту секунду демонический дракон полетел прямо на меня. Мне стало искренне жаль колдуна. Не справился с живой тьмой. А ведь она очень опасна. Я сама видела. Бедняга. Злыдни из тайного сообщества. Ну да, приятного мало от встреч с ними. Но и в приюте девочки постарше собирались группками и пытались командовать всеми остальными. Помню, даже пару раз дрались. А уж какими словами друг друга угощали? Мудрено ли аристократкам-магам возненавидеть меня? Непонятно, откуда взявшуюся, со скошенным перегеем, внезапно редким даром и невероятной перспективой. С их характером просто невозможно было не сплетничать и не наводить на меня напраслину, пытаясь собрать как можно больше единомышленников. А потом днями напролет чистить вонючие подвалы. Как же больно прищемило самолюбие Наяды, Лилии и Агнешке. Их мне тоже стало жалко. А взять Мини? Она толстенькая, ест все подряд. Явно чего-то в жизни не хватает. Хоть и платья красивые. У нас в приюте была Пегги Сью, которая готова была набить свой живот чем угодно, хоть травой и сосновыми шишками. Лишь бы жевать, жевать побольше, не переставая. Она очень тосковала по маме, я помню. Вот и Мини, наверное, не хватает любви. Она новости и сплетни добирает, как пирожные, чтоб хоть в чем-то быть первой и важной. Очевидно же. Сердиться на нее у меня больше не получилось. Дальше. Когда мы вернулись с Вёлвиндом из пустыни, стражи с Форси хотели нас арестовать. Понятно. Тоже их работа. А Алви не любит быть неправым. И вообще, если вспомнить, какой у них с Джестером папаша, можно только пожалеть парней. Подумаешь, денег много и семья родовитая. А все же они какие-то не очень счастливые. И все пытаются что-то отцу доказать. По крайней мере, так кажется. Наверное, в детстве, когда были живы мои мама и папа, я была куда счастливее братьев Вагнеров. «Значит, мне больше повезло?» «Видимо, так. Трудно им». Я вздохнула. И мы с гоблином свернули в холл, пронизанный лучами солнца сквозь витражи высоких арочных окон. Вспомнился камень с ядом. А вот это уже серьезно. Но если задуматься, камень бросили в мое окно, а пострадал больше всех Алви. Может, на него целились? Он же своей вредностью достать может кого угодно. Я хмыкнула про себя, но снова поджала губы. Это могла быть месть мне или Вёлвинду, или нам троим. Вот только кто мог бы проследить, что Алви успел переместиться ко мне в комнату? И сама себе ответила. «Ворон на крыше соседнего здания». Дыхание мое замерло. И все-таки бросили именно в момент появления Алви. Если бы Вёлвинд не спас его, он бы точно уже был бы мертв. Так даже мадам Манегуд сказала. «Как хорошо выходит, что Вёлвинд учился у темного колдуна, а совсем и неплохо. Так если подумать, то нет хорошего и плохого. Все меняет грани, как мой уголек в амулете, смотря с какой стороны посмотреть». Я снова остановилась. Затем догнала гоблина уже на выходе. «Я не иду в академическое здание. Мне нужно в библиотеку». «Мне все равно». Мы вышли на крыльцо. Я зажмурилась от яркого солнца в глаза, прикрыла их рукой, а затем удивленно расширила. По дорожкам дружно гуляли метлы, сметая все до последнего цветки и листья, опавшие из деревьев. Самостоятельные щетки прыгали в тазы и ведра и натирали мыльной водой площадки перед зданиями, плиты, мраморное ограждение бассейна, статуи и скамьи. Студенты еле успевали отскакивать, хохоча или ругаясь. Магистры природомагии на небольших гондолах, которые тащили фиолетовые пеликаны, пролетали над аллеями, щедро разбрызгивая крапилами из ведер сверкающую жидкость. Едва волшебные капли падали на ветви, они шевелились, встрепенувшись, как разбуженные воробьи, и на покрытых зеленью ветках начиналось буйное цветение. Казалось, художники мажут кистями, добавляя шапки пенных облаков над кронами — розовых, малиновых, коралловых, цвета фуксии или румяных детских щечек. Перед студентами тут и там со вспышками красных искр появлялись воробьи-курьеры, раздавая уведомления. Один подлетел ко мне. Из его клюва в руку опустилась бумажка с гербом. «Дорогой друг, Его Величество, король Ихигару Стериан III Благонравный, с величайшей царственной супругой Алистаной Прекрасной, посетит завтра нашу академию. А потому ты лично отвечаешь за: первое – порядок в своей комнате, второе – аккуратность в одежде, в скобках строго в форме своего факультета, третье – выученные задания, четвертое – дополнительные задачи, которые выдаст твой куратор, либо показательные выступления, которые готовились. Напоминание. Его Величество может подойти к каждому и зайти в любую комнату. Ты должен соответствовать высокому званию студента Международной Академии Волшебства. В случае невыполнения указаний – отчисление. Но если Его Величество будет доволен, положительный рейтинг и приятные бонусы гарантированы. Ректор сэр Алварин Ихигастиас Маритан Вагнер. Студенты вокруг загалдели. Я перечитала еще раз послание. Выходит, мне нужно идти к Джестеру. Я почувствовала неловкость, словно одними подозрениями уже предала нашу дружбу. И черт меня побери, я снова не попадаю к Ладону, а мне жуть, как нужен его совет. Плюс я пообещала Алви поговорить с ним. С другой стороны, я обязана понравиться королю, чтобы просить за Вёлвинда. Он не должен казнить моего любимого. Как быть? Под ноги влезла пронырливая щетка и лизнула мои туфли мылом. «Высшие драконы отличаются от прочих драконов», читала я несколько минут спустя в библиотеке, решив выполнить задание Ладона, наконец. «Амару — белый небесный дракон, который олицетворяет собой величие, власть, прощение, благожелательность и любовь. Коричневый библиорус, похожий на помесь бобра с летучей мышью, преданно сидел рядом, глядя на меня выпученными глазками». «Спасибо, это вроде бы более понятно», — сказала я, обложенная со всех сторон книгами об Амару, которые он натащил, и углубилась в чтение. «Нет однозначного и похожего появления Амару людям и магам. Каждый раз он может предстать в новом образе, но тогда ни у кого не возникает сомнений, что это именно Амару. Встреча с Амару для доброго человека — это шаг вверх по лестнице эволюции. Это благая судьба. Для человека с дурными помыслами — это час расплаты, а затем неизбежное изменение. Перед появлением Амару нередко случаются неблагоприятные события — катастрофы, тирания, заговоры, война, убийства, казни. От этого слова у меня замерло, будто заключенное в кусок льда сердце. И я продолжила читать еще с большим волнением. Для появления Амару нужен проводник, женская энергия со светлым зарядом, которой должна обладать заклинательница, способная быть посредником и проводить через себя высшие огненные энергии. «Ну, это точно не я», — решила я. «Я тут еле выровняла перигей и пока еще ничего не умею. Может, когда-нибудь потом». И тут я прочла то, что заставило меня застыть перед книгой с широко распахнутыми глазами. Дракон Амару всегда сам выбирает заклинательницу для своего воплощения. Затем она посвящает ему всю свою жизнь и более себе не принадлежит. Это как? Наверняка речь идет о настоящих заклинательницах, рожденных от природы. Меня же просто выбрал Вёлвинд, слепив из того, что было, и из разряда активированной живой тьмы. Значит, я не подхожу, и Амару не появится. С чего тогда столько шума вокруг меня? Думаю, надо просто всех известить об этом, и больше не будет по моему поводу ни шума, ни суматохи. Тогда все злодеи успокоятся, наконец, бедные». А перед глазами мелькнула следующая строка. «Другие драконы помогают ей». «Вот именно. Настоящей заклинательнице драконы помогают. А надо мной Ладон просто издевается. Нам пора поговорить. Теперь я все знаю». Я выдохнула жар, решительно встала, захлопнув книгу, и направилась к пещере дракона. Гоблин последовал за мной. Вся академия уже блестела чистотой. По студентам с выпученными глазами, казалось, тоже прошлись мыльные щетки, расчески и пылездуи. Не обращая ни на кого внимания, я добралась до пещеры. «Ну, Ладон, довольно. Теперь ты мне все расскажешь», — воинственно подумала я и сунула нос в пещеру. В глазах тотчас засвербело, в горле стало сухо. Здесь отвратительно пахло гиацинтом с примесью паленого каучука. «Этот запах я теперь ни с чем не спутаю. Яд!» Я закрыла ладонью нос и рот и отшатнулась. Вытерла мигом потекшие слезы. «Дрянь тут какая-то творится!» — буркнул гоблин и оттащил меня за шкирку от пещеры. Я высморкалась, вытерла лицо платком и согласилась. «Дракона отравили!» «Да не только дракона!» — буркнул гоблин и мотнул головой в сторону. И только теперь я заметила, что деревья поникли, сбросив почти все листья, а в жухлой траве валяются окоченевшие вороны. «Драконовы слуги!» — пробормотал зеленый страж. «Тоже того!» «Слуги?» — воскликнула я. «Что, и тебе, Ладон, не все говорил?» Послышался голос рядом. Я обернулась и увидела Джестера. Лицо его и шея покрылись красными пятнами, волосы стояли практически дыбом, весь расхристанный и взмокший. «Давай попытаемся вместе его призвать. Меня он не слышит». Выдохнул он и громко высморкался. «Если жив, вылезет. Со стороны ущелья я только что пробовал, глухо. Там тоже стена из яда». «Да он наверняка мертв! В отчаянии крикнула я и не выдержала. Подскочила к Джестеру, ткнула его несколько раз кулаком в основание плеча. «Это все ты! Ты! Признавайся уже! Сколько можно хитрить?» «Да не хитрю я, успокойся!» Джестер шатнулся, сгробастал мой кулак и отвел руку. Страж мигом вырос рядом. «Руки не распускать!» Джестер выпустил мой кулак из ладони. Глаза мои были полны слез, а внутри все кипело от гнева. «Предатель!» «Бери!» Джестер протянул мне флакон. «Противоядие перестанет свербеть». «Ага, подготовился? Какой же ты гад! Сволочь, мерзавец, отравил дракона!» «С ума сошла? Этот флакон мне в госпитале дали только что». «А Ладону? Ему не дали?» — кричала я, не помня себя. Джестер нервно сунул руки в карманы под пристальным надзором стража и вытащил 5 маленьких бутылочек с жидкостью. «Вот все, что у них есть. А тут...» Джестер с ужасом окинул вход в пещеру. «Тут цистерну надо. Я сказал брату, отцу. Они думают, что делать». «Герой, да?» — усмехнулась я зло. «И мне якобы друг, а сам с Лилией болтаешь про то, что я фальшивка третьего сорта, от которой надо избавиться. Хорош друг. И Геккона подослал с демоном внутри. Просто отлично!» «Кто? Я?» — вытянулось лицо Джестера. «Врать хотя бы научись. У брата. Зачем ты или вы всем скопом, семейка аристократов, отравили дракона? За то, что Алви не утвердил. И тебя послал к северным драконам». «Дура! Да я только что обнаружил завесу. Я не знаю, откуда она. С зеркальным шаром я сразу в больницу и мигом обратно. Что за нелепые подозрения?» «И снова врешь. От самого проклятым гиацинтом еще вчера пахло». «Да потому что какой-то кретинский ворон швырнул мне в окно эту дрянь. Отец мигом выбросил. У меня до сих пор все воняет этой мерзостью». Став пунцовым, проорал мне в лицо Джестер. «Не успели душ принять и проветрить все, как вдруг сообщают, что и вас, Салви, так же травили». «И тебя травили?» – опешила я. «Да». «А почему Форси не знает об этом? Почему мадам Манегут не сказала, что вы приходили к ней?» «Потому что незачем было. Отец решил разобраться после. Нас не задело совсем. Говорю же, он мгновенно выбросил камень. Тот едва успел пшикнуть. Запах мерзотной полночи чувствовался». Вытаращив глаза, орал Джестер. «Утром прихожу, а тут это». «Да уж, так и поверила. И ты вчера после инцидента еще зачем-то пошел общаться с Лили?» «Разумеется, пошел. Я ей время назначил. Она достала уже этим помещением для бабских встреч. Даже соизволила заявление написать». Он дернулся. Страж положил Джестеру лапищу на плечо, звякнул жезлом в другой. Но мой куратор из внутреннего кармана вытащил смятый листок. «Смотри сама». И я прочитала. «Заявление прошу предоставить помещение для женского сообщества». И так далее. Подпись. Лилиана Дюмон Сарайя Пелье. Чёртова аристократка. «По всем правилам на этот раз. Раза четыре писала всякую чушь. Таскался к ней как дурак». Громко выдохнул Джестер. «Как я мог игнорировать? Это моя обязанность». «Угу, и подпевал несчастный про фальшивую меня». Процедила я, судорожно думая, что делать. «Да». Поддакнул один раз. Нервно выпалил Джестер. Ждал, что она дальше скажет. Ведь пора уже выяснить, кто за всем этим стоит, раз дознаватели и стражи такие тупые. Гоблин навис над ним. «Полегче, заклинатель. Душу вытрясу. Не посмотрю, что Вагнер». «Извините, я не о вас». Нервно повел плечом Джестер. «Что с драконом будем делать?» Мрачно спросила я. «Не знаю», рявкнул Джестер. «Но пока сюда доставят нужное количество антидота, будет поздно». «Чего уж там, подох наверняка», — буркнул гоблин. Рука чесалась жахнуть по нему, а еще больше по Джестеру магией. Но я развернулась к пещере и пальнула по ней лучом, мысленно призывая ладона. Крик «Что ты творишь?» противно оцарапал перепонки. Видимая отсюда пелена яда, как туман, дрогнула у края пещеры. Завеса пошла радужными пятнами, и завоняло еще сильнее. Джестер присоединился. Стало только хуже. Из наших глаз градом брызнули слезы. Нас обоих приподняли за шиворот и тряхнули как следует. Это был гоблин. «От магии яд только активнее станет. Идиоты, что ли?» Проворчал он, относя нас обоих подальше от пещеры. Из нее не раздалось ни звука. Гоблин поставил нас на землю. «Ну что делать?» — вскричала я. «Нельзя медлить!» «Неизвестно, когда привезут противоядие», — пробасил в отчаянии Джестер. «Лучшее лекарство для дракона — скорлупа драконьего яйца», — равнодушно буркнул гоблин. «По поверью». «Начальный исток смерти зарок? Строки об этом в легенде?» Смахивая едкие слезы с глаз, спросил Джестер. «Демон его знает, говорю, что слышал». Гоблин переступил с ноги на ногу. «Но если дракон ваш сдох, то уже сдох. Так-то и скорее всего». «Не смей так говорить!» — воскликнула я. И, вспомнив об Ариадне, с надеждой подумала, что драконята уже могли вылупиться. Стоило проверить. А потом я как-нибудь пробьюсь в пещеру. Вёлвинд точно подскажет, что сделать. «Нам нужно на плато, к вивернам», — сказал Джестер. «Они что-то должны знать». И, не дав опомниться, схватил меня за руку и крутанул зеркальный шар. Мы оказались возле ярко-оранжевых горных лабиринтов, на площадке, где я впервые оседлала Архорру. «А где гоблин?» — спросила я. «Он тут зачем?» Джестер выпятил губу так же, как Алви. У меня ёкнуло сердце.